Глава третья. Проснувшись, я не сразу поняла, где нахожусь, и в замешательстве оглядела незнакомую обстановку, пытаясь собраться с мыслями и вспомнить, как сюда попала. Медленно приходя в себя после жуткого сна, я пыталась уловить видение, мелькающее перед глазами, будто в ускоренной перемотке. Но те ускользали, словно песок сквозь пальцы, оставляя лишь смутные образы и обрывки событий, которые я тщетно пыталась собрать воедино. Но стоило мне чуть приподняться, как прострелившая затылок адская боль в одно мгновение вернула меня в реальность, сокрушительной волной обрушив на меня воспоминания вчерашнего дня. Глухо простонав и в отчаянии стукнув кулаком по постели, я вновь закрыла глаза и часто задышала, пытаясь унять неистово забившееся сердце. Только спустя полчаса я нашла в себе силы подняться с кровати, ощущая, что каждая мышца отдает тянущей болью. Шаркающей походкой подошла к окну и раздвинула шторы. За окном был серый и безликий мир — затянутое облаками небо, лужи, в которых отражались такие же серые и мрачные дома. Редкие прохожие, прячущиеся от дождя под зонтами, отдаленные голоса, цокот копыт, скрип колес и звон церковных колоколов, призывающий к началу молитвы, все было чужим и пугающим. Задернув тяжелые портьеры, отгораживаясь от внешнего мира, как будто это было возможно, я, отвернувшись от окна, вновь осмотрела номер. Комната была маленькой, но неожиданно уютной. Ее стены были обшиты темным деревом и украшены пестрыми обоями, слегка выцветшими от времени. В центре разместили массивную кровать с высоким изголовьем, на которой был расстелен старый плед, и лежали четыре тощих подушки. На маленькой тумбочке рядом с кроватью стояла лампа и кувшин с водой. Небольшой камин с пустующей полкой над ним, рядом кресло с потрёпанной бархатной обивкой. На полу лежал ковер с замысловатым узором, немного выцветший, но все еще сохраняющий былую роскошь. В номере было прохладно, и я чувствовала, как легкий сквозняк пробирается сквозь старые окна, несмотря на плотно задернутые шторы. Осторожно, не делая резких движений, я прошла к еще одной двери и, слегка потянув за ручку, вскоре очутилась в ванной комнате. Крохотное помещение с высокими потолками, стены которого тоже были обшиты деревянными панелями. Пол выложен плиткой с незатейливым рисунком. Небольшое окно, украшенное кружевной занавеской, узкая полка с расставленными на ней флаконами и стеклянными баночками. Рядом массивная чугунная ванна на резных ножках. Большое зеркало в позолоченной раме висело над мраморным умывальником, на котором лежали аккуратно сложенные полотенца. Проведя рукой по холодной поверхности ванны, почувствовав гладкость металла, я повернула вентиль, затем второй, и, дождавшись, когда из крана потечет горячая вода, принялась неспешно раздеваться. Смыть запекшуюся кровь с волос на затылке удалось не сразу. Рану стало пощипывать, а шишка, казалось, увеличилась вдвое. Многочисленные гематомы и ссадины на теле стали наливаться синевой, а сбитый мизинец на левой ноге опух и покраснел. Но, несмотря на боль, я жестким куском ткани остервенело стирала со своей кожи следы прикосновений отвратительного ублюдка. После, закутавшись в слегка влажный халат, с омерзением посмотрев на платье, подняла его за разорванный край и волоком потянула в спальню. Там, забравшись ногами на кровать, с помощью зубов и ругательств отпорола крепко пришитый изнутри к поясу платья потайной карман, куда предусмотрительная Эмилия спрятала свои документы, 5 фарлов и 2 кольца — свадебный подарок покойного мужа. От отрешенного созерцания моих скромных запасов и тягостных дум о том, как мне дальше быть, меня отвлек тихий стук в дверь и женский голос. «Госпожа, ваш завтрак?» «Иду», — отозвалась, нехотя сползая с кровати, чувствуя себя ужасно разбитой и обессиленной. Сейчас мне хотелось просто лежать и ничего не делать, но урчание в животе становилось все громче, а всплывшее в голове воспоминание услужливо сообщило, что Эмилия поужинать так и не успела. «Госпожа», — почтительно склонила голову девушка, стоило мне только распахнуть дверь, — «ваш завтрак?» «Он включен в стоимость оплаты за номер?» — уточнила беглым взглядом, осмотрев тележку, на которой стоял пузатый чайник, кружка, столовые приборы, пара тарелок и большое блюдо, накрытое крышкой. «Да, госпожа», — ответила горничная и, покосившись на платье и сорочку, сваленные в кучу на полу, добавила. «Также в гостинице есть прачечная, и за 2 рунье вам почистят одежду. Рядом с гостиницей есть магазин с готовой одеждой». «Да, госпожа». «Сколько будет стоить новое платье из такой же ткани?» — спросила, внимательно наблюдая за девушкой, надеясь, что та не станет меня обманывать. К моему сожалению, Эмилия не имела представления о реальной жизни, проведя большую ее часть в стенах закрытого пансиона. Она имела смутное представление о цене на хлеб и прочие продукты, а стоимость ткани и готовой одежды ей была неизвестна. «Это шерсть, госпожа, хорошая шерсть, 15 сол», — ответила девушка, прежде подняв платье с пола. «Хорошо, держи. Здесь 1 фарл. Купишь для меня похожее платье и нижнюю сорочку. Сдачу можешь оставить себе», — проговорила, вручив горничной монету, что бросил мне под ноги незнакомец. «А это выкинь или забери себе». «Как прикажете, госпожа», — проговорила горничная, крепко стиснув в кулаке монету с отчеканенным на ней профилем Карла II и, пятясь, двинулась к выходу. Глядя на вскоре закрывшуюся дверь, я подумала, что девушка может и не вернуться, но надеть платье, в котором душа Эми покинула этот мир, я больше не смогла бы.